общались каждый день с Богом. Каждую секунду, когда Господь с ними общался, они общались с Ним. И сегодня мы, люди, об этом забываем. Мы встаем с раннего утра, и Давид говорит, что все ты сотворил. И даже это утро ты сотворил. И даже дыхание жизни ты дал. И даже усмотрел дни, назначенные для нас, для каждого из нас. Сегодня я хочу поделиться сегодня у церкви и радость, и переживание, потому что нету с нами сестры сегодня. Она ушла в вечность. Вчера Анна Ивановна Камахина, Господь забрал ее. Господь дал ей благословенные дни жизни, она радовалась, она прославляла Господа. Она славила Его, она благодарила Его. Она свидетельствовала родным, близким. И общаясь вот с ее сестрой, я слышу такие слова. Пока с ней сидела, я прочитала книгу «Псалом». И все четыре Евангелия, книгу «Откровения». То есть даже ее родные, которым она свидетельствовала, но перед смертью могли познакомиться с величественной книгой, которую написал Господь для всех человеков. И Господь благословил эти дни жизни, и Он знает каждому из нас назначенные дни жизни. Братья и сестры, друзья, Господь все знает, но смотрите, что говорит царь Давид. Он все воспевает величественно. И дальше. «О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные!» — говорит он. «Они говорят против тебя нечестиво, суетное замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? Полною ненавистью ненавижу их, враги они мне». Давид говорит, что те, которые ненавидят Господа, они враги ему. Он не хочет с ними иметь общения, потому что он знает Господа, потому что Господь сотворил человека, потому что Господь царствует в сердце человеческом, если только человек любит Господа. Но есть люди, те, которые ненавидят Господа, лютой ненавистью ненавидят. Один брат свидетельствовал, когда он ехал в автобусе, познакомился с одним человеком, слово за слово разговорились, все хорошо было до одного момента, пока брат не сказал, кто он, что он верует в Господа Иисуса Христа, что он поклоняется Всевышнему Творцу, сотворившему небо и землю. И брат свидетельствует, и в человеке произошли перемены. Глаза его стали злые, язык его стал дышать ненавистью. И он стал такие слова говорить, и когда они расставались, он ему сказал: «Если бы мне сейчас не выходить, и был у меня топор, я бы тебя здесь прямо положил». Вот это ненависть, которую ненавидят враги Божьи человека, сотворенного по образу и величию Божьему. Это та ненависть, которую лукавый вложил в сердца человеческие. Это та ненависть, которая унесла жизнь Авеля, когда брат восстал на него. Это та ненависть, которую сеет грех в сердце человеческом. Но Давид говорит: «Ненавижу я это все. Не прилепляется оно ко мне, и не хочу даже в этом участвовать». Братья и сестры, друзья, и сегодня Господь нам говорит: ненавидьте то, что не славит Господа, не самого человека. Ненавидьте то, что он делает, тот грех, который он творит, потому что Господь видит и знает каждого из нас. И дальше Давид говорит замечательные слова: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Испытай, Господь. Испытай, Господь, сердца сегодня каждого из нас. И посмотри, не на опасном ли мы пути, не на том ли пути, на котором будем идти против Тебя. Испытай, Господь, каждого из нас. Испытай и узнай, не на опасном ли мы пути. А если что-то не так, Господи, Ты сам сотвори, чтобы каждый из нас мог одуматься, мог осознать и мог прославить Тебя в этом дне. И дальше говорит Давид из Ри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Друзья, только Господь может направить на путь вечный. Только Он изменяет сердца. Иногда люди веры, они поступают неправильно, когда заблуждаются и говорят, вот я привел его, вот я это сделал, вот я то сделал. Нет, это Господь сделал. Это Бог усмотрел так, что Он послал человека, который мог засвидетельствовать. Это Бог послал, сделал так, что человек мог сюда прийти. Знаю свидетельство одной сестры, которой нет уже, которая была хорошим служителем в церкви, и она вместе с мужем служили Богу, и вот ее свидетельство. Я не знаю, что со мной случилось, но так Господь повел мое сердце, что мне было очень плохо. Я искала Богу и молилась, молилась, говорю, Господи, если Ты есть, покажи мне, где Ты, где мне Тебя найти? И она говорит, когда я шла дворами вдоль шоссе, я завернула в маленький проулок, и там увидела здание, увидела крест, висящий на здании. И когда я зашла в церковь, меня встретил один человек, пожилой человек. Он меня поприветствовал, обнял, как будто я вот, как будто он меня ждал, как будто что-то случилось в моем сердце. И я поняла, что это была милость Божья. И она стала служить Господу. Она осталась в церкви. Это вот свидетельство, которое нам дает возможность увидеть и услышать, что Господь, только Господь меняет путь. Только Господь направляет на путь вечный, на путь, который ведет к вечности, ведет к небесной отчизне. И пусть Господь благословит нас с вами, прославить Его в этом дне, прославить для славы Его, чтобы Он прославился, чтобы имя Его прославилось, воздать Ему славу, посмотреть на свои сердца, чтобы Господь посмотрел на наши сердца. И если где заблуждаемся, чтобы Он направил на путь жизни, на путь вечный, чтобы Господь изменил нас там, где нужно, и да будет Ему вечная слава, живущему под небесами, живущему выше всех, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.